но желание выйти в свет подавило в нем неприязненное чувство, и когда Петр Федорович взял его под руку и повел в павильон, он сразу же почувствовал себя счастливым и веселым. Петр Федорович большими шагами подошел к столу и прикурил трубку, набитую крепким кнастером. Комната быстро наполнилась густым табачным дымом, наследник поднес трубку и Демидову. Хотя Никита Акинфеевич и не курил, однако послушно принял ее и, поперхнувшись, стал пускать синие кольца. Павильон постепенно наполнился приближенными, гремя стульями все уселись за стол и занялись карточной игрой. Великий князь ставил один золотой за другим и проигрывал, он хмурился. Дым все гуще и гуще заволакивал комнату, слуги приготовили пунш, и кругом заходила чаша. Петр Федорович, не брезгая, пил со всеми из одной чаши. Гомон и шум становились сильнее, хмель окончательно овладел собутыльниками цесаревича. Великий князь сидел, широко раскинув огромные ноги в ботфортах, его осоловелые глаза смыкались, а голова клонилась на грудь. За окнами погасал серенький день, Никита тихонько выбрался из павильона и побрел по аллее. Под ногами похрустывал мягкий снежок, со взморья задувала моряна, шумела в обнаженных липах. Темными призраками они сторожили тропку. От проклятого вонючего кнастера было горько во рту, кружилась голова. Демидов полной грудью вдыхал свежий воздух. Вдали, в конце аллеи, серой колеблющейся пеленой, мелькнуло незамерзшее море. В лиловые тучи медленно погружалось солнце. Когда Демидов вернулся в павильон, в густом дыму тускло горели свечи в канделябрах, Петр Федорович был совершенно пьян, неуклюже размахивал длинными руками и кричал: «Король Фридрих! Великий солдат!» Завидя Никиту, он поманил его к себе. — Демидов, мой друг, я люблю тебя. Ты богатый купец. Никита Акинфеевич почтительно поклонился. — Премного благодарен, ваше величество. Он подошел к нему, но великий князь, опираясь о стол, поднялся и, шатаясь, пошел к дивану. Никита подсел рядом. — Демидов! — выкрикнул Петр Федорович, икнув. Никита угодливо склонился к наследнику. — Ты богат? — Дашь денег? — настойчиво сказал Петр Федорович и дохнул винным перегаром в лицо Демидова. — Будут деньги, ваше высочество. Завтра же доставлю сюда, — твердо посулил Никита. — Тсс, только никому, молчок, — прошептал пьяный великий князь. — Убей бог! — Никому, — искренне пообещал заводчик. Бережно обнимая наследника за талию, Демидов уложил его на диван. Погасли последние лиловые отблески заката, в аллеях сгустилась тьма, сквозь чащу доносился отдаленный рокот моря. Петр Федорович ворочался и что-то бормотал во сне. Демидов сидел подле и думал: — Как же насолить братцу Прокопке? Уже погоди, через великого князя подкопаюсь под тебя. Но подкопаться все-таки не довелось. Спустя несколько дней Никита добыл из кладовых отцовское золото, драгоценные камни и отвез их великому князю. Петр Федорович был в восторге. Он зазвал Демидова в кабинет и возложил на него красную анненскую ленту. Тяжело сопя, он прищурился, любуя становитым видом Никиты Акинфеевича с лентой через плечо. — О, чудесно, кавалер! — из тебя получился! — воскликнул наследник. Демидов с жаром облобызал его руки. — Век не забуду, ваше высочество, столь высокой награды! — благодарно сказал он. — Но ты, Демидов, возложишь ее, когда тетушка цариц не будет. Я, Петр Федорович, буду император. Он выпятил грудь и важно надулся. Бессмысленные глаза его подернулись серой пеленой. И опять в Никите стали бороться два чувства. Хотелось, ох, как хотелось, пролезть, взнать. И в то же время долговязый принц-немец внушал отвращение. Неужто в такие руки попадет наше обширное и славное царство? — сокрушенно подумал он, и еще больше приунул от мысли: хороша награда, коли носить ее нельзя. А поздно ночью возвратился Никита Демидов из Петергофа и очень удивился, когда в одной из дальних комнат увидел яркий свет. Он вопросительно посмотрел на Дворецкого. — Ваш братец, Григорий Акинфеевич, изволили прибыть в столицу, и теперь поджидают вас. Тяжелыми шагами Никита прошел вперед и распахнул дверь. Под окном в кресле в глубоком раздумье сидел средний брат. — Ты что тут? — недовольно спросил его Никита. Григорий поднялся и пошел навстречу брату. Они облобызались. — Прибыл по делу о наследстве, — сказал он. — Вызван сенатом для опроса. — Ты что ж, заодно с Прокопием? — сердито спросил брат. — Что ты, Никитушка, — обиделся Григорий. — Сам по себе. Боюсь, оба вы горячие и неприятностей наговорите друг другу. Он выглядел простовато, лицо было добродушно, бесхитростно. Никита успокоился. — Послушай, братец, — тихо заговорил Григорий, — нельзя ли по-хорошему разобраться? Судьи да сутяги разорят нас. И мне ведь пить есть надо. Ты не обижайся. Не хочу я свар. Давай мириться. — С тобой готов, — повеселев, сказал младший брат. — А с Прокофьем ни за что. Бесноват. Хитер, лукав. Небось уж по Санкт-Петербургу наследил. — А ты смирись. Не разжигай себя, —— посоветовал Григорий. — Ты вот что мне лучше скажи. — Когда в сенат идешь? — Это, братец, когда вызовут, — спокойно отозвался прибывший. — Ох, мил ты мой! — Тогда жди с моря погоды, — насмешливо сказал Никита. — Действовать надо. — Давай напишем просьбу на старшего. Григорий отрицательно покачал головой. — Ни на тебя, ни на него писать не стану, — твердо сказал он. — По чести, без свары будем делить имущество батюшки. А Никита прищурил глаза, подозрительно взглянул на брата и подумал, что он — дурачок, недоумок или лукавит. А Григорий уселся в кресло и, показывая брату на обстановку, сказал с восхищением: — Николи я в столицах не был и удивлен роскошеством батюшкиного дома. — Нет, не лукавит он, — решил Никита. — Простоват, вот и все. Совсем повеселев, он сказал брату: — Раз нравится, живи тут. Все братья здесь хозяева. Прости, мне надо отдохнуть. Устал весьма. У великого князя был. — У великого князя? В изумлении повторил Григорий. Ишь, куда забрался? Все дни Григорий проводил в осмотре Петербурга или сидел с дворовыми в вестибюле и слушал их по-баски. Он вел себя просто, доступно, и это Дворецкому не нравилось. Однажды он заметил молодому хозяину: «Вы, батюшка, помене, тары-бары, растобары с дворней разводите. Уважение потеряете».